В комнате находился еще один космический десантник не из второй роты, и взгляд Сципиона остановился на нем. Воин, скрытый тенями, стоял у стены зала, там, куда почти не проникал свет люмисфер. Хотя фигура была окутана сумраком, благодаря улучшенному зрению Сципион разглядел лицо с седой бородой и патрицианскими скулами. Длинный камуфляжный плащ не спадал с широких плеч воина. На нем не было доспехов, в отличие от остальных офицеров в стратегиуме. Раньше Сципион даже не замечал его. Возможно, воин хотел, чтобы на него не обращали внимания. Он опирался на стену, хотя даже так казался настолько изготовившимся к бою, что это едва ли можно было назвать стоянием в полнейшей бездеятельности, настолько неподвижный, что Сципион мог бы по ошибке принять его за статую. Это был Телион, брат-сержант из 11-й, мастер-скаут, ветеран, переживший 3 магистров ордена и наставник 4 нынешних капитанов. Ремесленники ордена еще не изготовили столько медалей и штифтов, чтобы уместить их все на лбу и груди сержанта. Ледяной взгляд Телиона встретился с глазами молодого сержанта. Непроизвольно Сципион потупил взор. «Но!» — поднажал Иул. Не желая больше смотреть на внушительного Телиона, сержант перевел взгляд на последнего человека. Закованный в черный керамид, изукрашенный символами смерти и тщетности бытия, он стоял в одиночестве и казался не менее угрожающим, чем Телион. «Нам повезло, что среди нас есть 2 столь благородных героя», — наконец сказал Сципион, решив ответить дипломатично. «Думаю, капеллан Орот лучше сумеет рассудить ваш спор». Иул проследил за его взглядом и тут же умолк под неодобрительным взором капеллана. Орот уже много лет сражался вместе со второй ротой. Никто из боевых братьев не мог вспомнить, чтобы он когда-либо снимал свой черепаликий шлем, по крайней мере на людях. Ходили слухи, будто большая часть его лица была сожжена, разъедена биокислотой в сражении против тиранидов флота Улья Бегемот более века назад. Правда это или нет, но благодаря тому, что он всегда ходил в шлеме, капеллан приобрел устрашающую славу. У него был резкий, хрипящий голос, который только усиливался вокс-устройством в горжете, делая его чеканным и металлическим. Да, Орот всем своим обликом походил на грозного призрака. Воцарившаяся тишина продлилась недолго. Мощные противовзрывные двери стратегиума разъехались в стороны, и из коридора хлынул мягкий охряный свет. В ширящемся ярком потоке возникли длинные и низкие тени. Командное отделение Сикария Львы Макрага зашло в зал, и все офицеры как один встали. Первым в стратегиум шагнул сержант-ветеран Даций, сражавшийся бок о бок с капитаном во всех сражениях. Он потерял глаз во время осады Залатроса, и его бионический имплантат жужжал и щелкал, осматривая поднявшихся офицеров. Следом за ним из света возникли братья Прабиан и Вандий. На поясе Прабиана висели силовой меч и щит. Вандий же бросил взгляд на ротное знамя, которое он обычно нес в бой, и прошептал обет смиренности. Затем вошли Винатион, апотекарий второй роты, и брат Мальциан. Каждый из этих Астартес был героем. Описания их деяний занимали многие тома архивов ордена. Но даже все вместе они не смогли бы затмить отвагу того, кто появился последним. Искренний и властный, с высоко поднятой головой, он словно пылал внутренним огнем. Величественный, в своих мастерски изготовленных доспехах, созданных ремесленниками ордена после назначения верховным сюзереном. Сикарий держал на сгибе локтя вычурный шлем, украшенный гребнем, который шел от правого к левому виску и символизировал старшинство капитана. На птеругах, свисающих с широкой набедренной повязки, красовался стилизованный герб ордена. Бронированный же нагрудник украшали парчевые нити. Катон Сикарий шагнул в комнату, и собравшиеся офицеры, даже сварливый Иул, воспрянули духом при одном его виде. Магистр стражи, верховный сюзерен Ультрамара, рыцарь-чемпион Макрага, великий герцог Таласара, Сикарий обладал множеством титулов, которые он обрел за славные деяния и победы на полях сражений. Но, честно говоря, по-настоящему он ценил лишь одно — звание капитана. Сикарий по очереди посмотрел на каждого офицера и кивнул Арку Гелиасу, как боевому брату другой роты. Капеллан Урод направился за капитаном. Львы Макрага выстроились за ним шеренгой. Когда Сикарий остановился возле подковообразного стола стратегиума, в точке, в которой почти соприкасались две дуги, он заговорил. «Здравствуйте, братья!» Его благородный голос был наполнен внутренней твердостью и неоспоримой уверенностью. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал он, и офицеры дружно подчинились. Львы присоединились к ним, заняв последние пустующие места. Лишь Орот и капитан остались стоять. Сципион заметил, что Телион даже не шевельнулся, не выказав ни единого признака уважения. Но между ветераном-скаутом и Сикарием нечто все же промелькнуло. Сципион ощутил это. Признание. «Мы в двух неделях от системы Черного Предела», — начал Сикарий, когда офицеры заняли свои места. «Бессмертная слава ждет там нас, вторую роту, стражей храма!» Сципион почувствовал, как Иул немного напрягся при виде столь явного тщеславия капитана. «Да, Цей!» — произнес капитан, кивнув боевому брату. Ветеран-сержант поднялся, отдал честь, а потом нажал последовательность рунических иконок на панели стола. Над плитой на полу, окруженной столом, замерцало гололитическое изображение увеличивающегося зеленого шара. У планеты было несколько материков, испещренных протоками словно жировыми прослойками в мясе, которые брали начало в океанах. Временами вид скрывала россыпь более мелких объектов из плотного астероидного пояса вокруг мира. «Планета Черный Предел! Главный мир сектора Черный Предел!» — произнес Даций. «Как горнодобывающий мир!» «Черный Предел обладает незначительной экономической ценностью для Ультрамара, хотя в тактическом плане он чрезвычайно важен», — пояснил он. Сержант нажал еще одну руну на утопленной в столе панели. Планетарное изображение уменьшилось, отображая теперь весь сектор. «Едеог и Вольдермахт», — произнес он, указав на две новые планеты. Огромное астероидное поле теперь окутывало все три мира. «И здесь», — добавил Даций легким взмахом перчатки, прокрутив изображение в сторону. Вихрь вар-пространства, прореха в ткани реальности, вращался на границе сектора. Сципиону он показался зловещим оком, неровным и изорванным, из которого сочилась неугасимая энергия. Несмотря на псевдоматериальную форму, вихрь был виден даже на голоснимке с зернистым изображением. «Око Йоргунда», — назвал его Даций. «Через эту дыру мощная орда зеленокожих напала на Черный Предел. Нам неизвестно, как подобное возможно, как орки смогли застать нас врасплох. Неважно, факты таковы. Зеленокожие вторглись в систему и ведут боевые действия на планете Черный Предел. Если их нападение будет успешным, чужаки захватят плацдарм слишком близко к Ультрамару. И это очень не нравится магистру ордена. Более того, в астероидном поле вокруг системы слишком высокая концентрация магнитной руды, из-за чего провести авгурное сканирование дальнего радиуса практически невозможно. Мы не можем допустить, чтобы зеленокожие заразили сектор, — продолжил сикарий речь ветерана-сержанта. «Лично у меня нет желания вести длительную кампанию по очищению на планетах и всех их звездных телах. Подобная затея дорого нам обойдется. Если дать им волю, уйдут века на искоренение чужеродных отбросов. В этом нет чести». Сципион почувствовал, как Иул вновь начал злиться, но не придал этому внимания. Проксора же, наоборот, слова капитана захватили полностью. «Как и с любой ордой», — продолжил сикарий, — «отруби голову, и тело умрет». Он мрачно улыбнулся. «У орков есть голова. Воевода, который, как мы узнали, помог сканированию имперской планетарной связи, проходит под именем Занзак. Это существо должно умереть. Я не познаю покоя, пока его голова не будет водружена на копье. Мое копье!» Сикарий кивнул Дацию, чтобы тот продолжал. «Найти воеводу орков будет непросто», — сказал ветеран-сержант. «Если верить докладам с планеты, этот зверь участвовал в нескольких молниеносных налетах, в результате которых зеленокожие захватили и разрушили 9 из 12 городов ульев. Подобное коварство довольно нехарактерно для орка, и нам обязательно следует узнать, как подобная атака вообще могла удаться. Орки опустошают мир, но этому придет конец здесь и сейчас», — заявил сикарий. «Мы спустимся стремительно, используя десантные капсулы. Перед нашим появлением месть Валина обстреляет планету с орбиты, запустив плазменные торпеды в войско зеленокожих. Мы полетим прямо за снарядами, словно адские гончие, вслед за своим пламенным гневом». Капитан кровожадно ухмыльнулся. «Где бы орки ни решили дать нам бой, мы нанесем еще более сильный удар. Там мы поймаем свою добычу». «Атака сразу после планетарной бомбардировки — невероятный риск», — не сдержавшись, произнес Иул. «Я согласен с сержантом Феннионом», — раздался еще один голос, принадлежавший сержанту Солину из непоколебимых. Он командовал прославленными войнами, которые в свое время взяли форт Телендрар. Они были первыми из Астартес, которые ворвались в брешь следом за капитаном Сикарием, подвиг, за который они получили Викторекс Максима. «Разве подобное вообще возможно?» Сержант Дацей хотел было вмешаться, но сикарий поднял руку, остановив его. «Братья!» Капитан примирительно развел руками. «Для нас!» Он покачал головой, и на его лице появилась воинственная ухмылка. «Нет ничего невозможного! Стремительная высадка застанет врагов врасплох!» «Отсеки голову, и тело умрет!» — повторил он. «Мы наверняка одержим победу! Мы — вторая рота! Мы — убийцы королей, разрушители миров, несущие смерть и уничтожение во всех их аспектах! Мы делаем это во славу императора и защиты человечества! Пусть ничто не устоит на пути нашего гнева!» Сципион, как и остальные офицеры, почувствовал неподдельную гордость в словах капитана. Проксор почтительно склонил голову и ударил кулаком по керасе силовых доспехов. Остальные офицеры последовали его примеру, даже сержант Солин. Иул был последним и лишь едва коснулся доспехов. На миг сикарий встретился с взглядом сержанта, в котором он увидел вызов. «Вопросы есть?» — спросил он. «Что имперским силам следует ожидать на поверхности?» — поинтересовался сержант Атавиан из «Убийц Титанов». Командир отделения опустошителей буквально прорычал слова. Левую часть его лица рассекал длинный шрам, который оканчивался бионическим глазом, лишь усиливающим и без того мрачное выражение. Ответил Даций. «На черном пределе размещен гарнизон имперской гвардии, соболиные стрелки. Они рассредоточены по всем 4 континентам планеты, охраняют города ульи и многочисленные акведуки, по которым в резервуары поступает вода. Судя по данным стратегиума, осажденные защитники сражаются с орками уже 2 месяца по стандартному времени. Их боевой дух низкий, а потери высокие. Помощь от них будет небольшая. А зеленокожие, добавил Иул, какова их приблизительная численность? Орки сосредоточены на северном материке. Даций опять взмахнул перчаткой, и гололит быстро увеличил разрешение. Возник огромный участок суши, окруженный черными заливами с 2 возвышающимися пиками ульями. «Основное их наступление ведется в направлении на Гаспору», — пояснил он, указав на крупнейший из 2 городов ульев на гололите. «По нашим подсчетам, их численность в регионе может достигать 50 тысяч, учитывая рассредоточение, поддержку бронетехники и тяжелой артиллерии». «Против 100, — произнес Иул. «Совсем неплохо, брат-сержант», — вклинился капитан Сикарий. «Действительно, брат-капитан», — просто ответил Иул. В ответ капитан улыбнулся без капли насмешки и кивнул. «Если вопросов больше нет...» Сикарий повернулся к ветерану-сержанту. «Мы начнем планетарную высадку здесь», — сказал Даций. «У северной стены Гаспоры».